Небесный молот, значок защиты авторского права. Это третий кречет, зависший в стороне, ударил мощнейшим системным умением по врагу. Земля вздрогнула от этого удара, оставляя на том месте, где только что находился враг, метровой глубины вмятину. Меня же самого отбросило в сторону кусками породы, разлетающимися от места удара. Однако спустя мгновение вновь противник оказался на прежнем месте, вновь выпустив вперед щупальца. Вот только на этот раз я начал раз за разом телепортироваться, уходя от столь шустрого врага. Эльф использует иллюзорное пространство, полностью в него на время перемещаясь и находясь как бы частично по ту сторону грани. Пока он так делает, мы не сможем его уничтожить. Продержись какое-то время один. Мы сейчас обязательно что-нибудь придумаем, передала мне Алия. А еще, пока мы с ним на огромных скоростях играли в салки, он параллельно умудрялся вызывать стаи новых светящихся тварей и своих аватаров, отвлекая ими остальных моих клонов. И даже более того, в один из моментов прямо посреди поединочного круга раскрылся огромный портал, точь-в-точь как в том самом моем сне, и из него тут же полез огромный кракен. Ну а судя по количеству щупалец у него за спиной, был он там явно не один. Вот тебе и не способны проникнуть в наш мир, пронеслось у меня в голове. Внимание! Зафиксировано вмешательство в поединок. Уничтожьте нарушителей. Отреагировала система. Видимо, уже такое вмешательство точно не укладывалось в правила нашего поединка. Ладно, хоть было видно, что в этом мире это существо испытывает явные проблемы, так как двигалось оно медленно, и с большим трудом передвигало свои огромные щупальца, как если бы оно привыкло плавать в воде, где его огромная туша ничего не весила, и тут, выбравшись на берег, впервые столкнулась с действием гравитации. И вполне возможно, что именно так все оно и было. А еще, несмотря на его неуклюжие движения, товарищи этого огромного осьминога ему усердно помогали, буквально выталкивая его из портала, чтобы иметь возможность просунуться за ним следом. Наша же пляска тем временем продолжалась, и должен сказать, что, несмотря на всю мою скорость, мой враг не особо-то был медленнее меня, удивляя хитрыми атаками и неординарными маневрами. Казалось, что из света он вообще может сотворить все что угодно, в мгновение преображая свет в удобные ему формы. Единственное, что его отличало от ранее виденных мною сильных врагов, так это то, что, в отличие от них, в явную рукопашную он не лез. Хотя, на дистанцию до десятка метров бьющие прямо из его тела словно живые жгуты света вполне доставали. Поэтому и мне сокращать с ним дистанцию было крайне невыгодно. В остальном же он запускал в меня как различные световые лучи, так и самонаводящиеся диски, изрядно просаживающие мою защиту. Что касается остальных кречетов, то себе на помощь я их пока не звал, и те убивали светящихся аватаров эльфа, тем более что за тех даже прилетал какой-то опыт. Не звал же я их в основном потому, что до тех пор, пока враг в любое мгновение может ускользнуть в иллюзорный мир, наваливаться на него всей толпой было бесполезно, а в иллюзорный мир следом за ним не последуешь, ибо то место просто кишит союзными противнику тварями. Вот и оставалось нам ждать, смогут ли эту проблему решить мои напарницы. У них же все-таки да, пространство максимально возможного уровня, и если и кому по силам такая задача, так только им. Обычная же блокировка пространства только наоборот затруднит мне телепортацию, противник же, находящийся как бы в двух мирах одновременно, все равно будет иметь возможность туда сбегать, хоть и делать ему это станет значительно труднее. В какой-то момент полностью выползший в наш мир кракен решил провести красивую вертушку. Резко крутанувшись вокруг себя, он раскидал в стороны свои огромные щупальца, сшибая все на своем пути. И хоть пока мне из-за моей высокой скорости увернуться от них было нетрудно, проблему этого монстра надо было решать. Уходя от очередной атаки эльфа, телепортировался прямо к его огромной башке и несколько секунд уворачивался от пускаемых этим существом в меня световых лучей. Притом все эти удары, от которых я увернулся, доставались осьминогу переростку. Явно испытывая боль, тот перестал вертеться, начав подтягивать свои огромные щупальца к себе и попутно размазывая по камням различных световых монстров, которым не повезло попасться под тяжелую во всех смыслах конечность этого гиганта. «Приготовься!» Пришла вдруг команда от Ильи, а после я не только ощутил, но и буквально увидел своими глазами дракона, как по домену проходит волна измененного пространства. В этот момент портал, из которого уже выползал третий кракен, захлопнулся, отрезая часть конечности второй твари и почти половину тела третьей, которая только и сохранила, что свою огромную башку да пару щупалец, что находились на этой стороне портала. «Вперед!» – скомандовал я остальным кречетам, впервые не делая попытки убежать от своего врага. Единственное, что я сделал, так это дополнительно активировал еще один защитный навык. Абсолютная защита Хафта, значок защиты авторского права. Эльф же, подлетев ко мне так, что расстояние между нами сократилось до какого-то десятка метров, выстрелил сотнями своих световых жгутов. Секунда, и я весь был буквально как куколка обмотан ими. От этих образований так и тянуло божественной энергией, и они, несмотря ни на что, медленно, но верно продолжали прогрызать мою энергетическую броню. И вот тогда я нанес свой следующий удар. Клетка страданий, значок защиты авторского права. Область, в которой находился эльф, накрыла черная клетка, мгновенно обрезав все светящиеся нити и начав уже меня накачивать выкачиваемой из эльфа энергией. Могущественное существо внутри сначала попробовало привычно сбежать в иллюзорный мир, но когда это у него не получилось, заметалось внутри своей новой темницы. А потом изнутри раздался мощный удар, заставивший клетку раздуться. Тут же из ее щелей начали выбиваться энергетические жгуты эльфа. Впрочем, к тому моменту, как от очередного удара этот магический конструкт бы развалился, Кречет 4 смог установить новую клетку страданий. И хоть и она не продержалась бы долго, но тут подоспели мои девчонки. «Длань Изура!» — выкрикнула одна из них, а потом на то место, где в клетке был заточен эльф, пришелся удар невероятной божественной силы. Вот только тот успел создать над собой подобие светящейся сферы напитанной божественной пси, и та выдержала этот удар. И это был первый на моей памяти случай, когда существо, не являвшееся богом, смогло выдержать удар длани Изура. А от наших клеток страданий после атаки такой силы просто ничего не осталось. Оглушение, значок защиты авторского права. Не растерялся Кречет 2, привязывая эльфа к месту буквально на мгновение, которого, однако, хватило, чтобы напарницы продолжили. Длань Изура. Ну и сейчас укрывающий его купол выдержал. Длань Изура. Само каменное основание под нами уже продавилось вглубь метров на 20, но световой купол, накрывший эльфа на его дне, все еще ярко сиял. И я уже, если честно, начинал бояться его. Длань Изура. И только с четвертой попытки защита врага лопнула, а самого его буквально размазало по дну образовавшегося посреди домена приличных размеров кратера. Вот только сообщение о победе так и не поступило, а значит, в скором времени наш враг воскреснет. Мы же кинулись добивать оставшихся световых аватаров и монстров, которые после смерти эльфа так и не спешили никуда пропадать. Мои девчата занялись самым пострадавшим после закрытия портала кракеном, вогнав ему в тушу какие-то духовные техники, которые в дополнение ко всему начали взрываться у этого монстра внутри. Кречет 1 и Кречет 3 добили первых двух кракенов, используя божественный навык наказания Кречета, и потратив на это по 3 резерва каждый. Световые аватары тоже не смогли долго продержаться, ибо по своей силе значительно уступали своей первооснове. «Он вернулся!» — выкрикнул Кречет 4, мониторивший все это время округу и сразу заметивший возрождение врага. Предупредив остальных об опасности, он сразу ударил по эльфу своим оглушением, значок защиты авторского права. Вот только эльф на этот раз не стал терять время понапрасну. Ярко вспыхнув, он буквально превратился в невероятно яркий светящийся шар, ужавшийся до размеров баскетбольного мяча. А еще спустя мгновение этот шар выстрелил собою в направлении моего клона, пробив за раз все его защиты и оставив у него в груди огромную дыру. Глава 28. Продолжение битвы. Не знаю, как противник принял такую форму. Вполне возможно, что, поняв, что он проигрывает, он пошел ва-банк, и сейчас раскаленный маленький болид метался по всему домену на огромной скорости, словно бешеная шаровая молния. А еще, видимо, из-за недостатка энергии, он всосал в себя всех оставшихся световых монстров, что прежде так щедро создавал. Те просто таяли и легкой дымкой светящегося тумана вливались в него, когда он в очередной раз пролетал рядом с ними. И что было, пожалуй, самым страшным, у нас никак не получалось его остановить. Удары различными техниками, разряды молнии и даже моя коронная оплеуха Джейра так и не смогли отбить его атаку. А от более точечных же ударов он легко уклонялся, меняя траекторию буквально на ходу, словно для него совершенно не существовало такого понятия, как инерция. А еще, несмотря на то, что мы использовали как телепортацию, так рывки и полет, Чтобы избежать прямой встречи с этим раскаленным световым шаром, он успел прожечь еще двоих девушек и одного кречета. Благо хоть благодаря бессмертному, значок защиты авторского права, все мои копии, так же как и я, могли один раз воскреснуть даже в том случае, если их убили с помощью системного оружия. А вот у Али, как оказалось, навык воскрешения был не столь хорош, и одна из убитых врагом копий напарницы умерла окончательной смертью. А еще, что было самым опасным, так это то, что навык «Абсолютный клон» действовал только 3 минуты, и это время сейчас постепенно подходило к концу. И если мы не успеем разделаться с эльфом до окончания действия умения, то неминуемо умрем. И вот тогда я и применил свою новую задумку. Дав всем нам команду собраться в одном месте, мы дождались, когда шар устремится на нашу плотную группу, чтобы как кеглями в боулинге выбить окончательный страйк, активировал. Сфера отдыха, с плюс. В этот момент время снаружи для нас словно застыло, и пылающий световой шар практически замер у самой границы нашего купола. Притом из-за его огромной скорости было видно, как очень медленно, но он все же продолжает потихоньку сокращать расстояние до стенки временной сферы. Ну что ж, а теперь осталось сделать последнее. Наказание кречета, с плюс-плюс. Усиление намерений, Д плюс. Огромный меч сформировался, уткнувшись своей рукоятью практически в противоположную стенку нашей сферы. А затем, за мгновение до того, как он сорвался в полет, я развеял сферу отдыха. А между тем вся наша дружная компания, сосредоточенно пожирая светящийся шар глазами, с помощью телекинеза намертво зафиксировала ее в пространстве, не давая возможности избежать удара меча. Внимание! Вы победили! Резкая вспышка, сопровождавшаяся громким хлопком, отбросившая нас назад, несмотря на защиту, слегка ударила по ушам, а затем в меня потекли потоки чужой жизненной силы. Внимание! Вы получили 14770 ОС, 17663 180. Внимание! Вы получаете 160 уровень, 14883 200. Внимание! Вы получаете 161 уровень, 11283 220. Внимание! Вы получаете 162 уровень, 8063 240. Внимание! Вы получаете 163 уровень, 4823 260. Внимание! Вы получаете 164 уровень, 1563 280. Внимание! Нарушитель уничтожен. Вы получаете 10 тысяч ОС, 17 тысяч. Внимание! Вы получили 16 единиц божественной пси, 68. Внимание! Вы получили 6 единиц божественной силы, 266. Внимание! Ваш разум увеличился естественным образом, плюс 5, 109. Внимание! Ваша мудрость увеличилась естественным образом, плюс 3, 306. Я же упал, чувствуя не столько крупный приток очков системы, сколько испытывая огромное облегчение. Так, стоп, быстро вскакиваю, ибо до конца существования наших клонов осталось всего с десяток секунд. У тебя окончательно погибла одна из копий. У тебя есть опыт, чтобы перекрыть эту потерю? Спрашиваю у девушки. Ведь навык «Абсолютный клон» не только настоящая имба, но и очень опасная вещь в слабых руках. Ибо каждый из твоих клонов – это, по сути, и есть ты сам. Ну и смерть каждого из них обойдется тебе в полную стоимость. Я, например, сейчас 164 уровня. А значит, если убить одного из моих клонов окончательно системным оружием, из меня вычтут 3280 ОС. И что будет, если после сражения ты уйдешь в минуса, я пока не знаю, так как до такого еще не доводил. Но почему-то уверен, что в этом случае ничего хорошего не произойдет. У девушки уровень немного меньше, и тем не менее одну из своих копий она потеряла. Впрочем, напарница тут же успокоила, что опыта на счету у моих девчонок сейчас хватает, да и за световых монстров они сколько-то опыта дополучали, и это не считая того, что одного из кракенов добила также одна из напарниц, а значит, в минус они точно не уйдут. А еще почему-то именно в этот момент меня посетила абсолютно тупая и ненужная в этой ситуации мысль. А что, если заняться любовью с Ильей, когда она активирует свои копии, превращаясь в небольшой гарем из самих себя? Это же, быстро тряхнул головой, избавляясь от неуместных в данной ситуации мыслей. Ну а потом мне ударил по голове приход от нашего обратного объединения. Момент, когда в тебя врывается память остальных твоих копий, пусть даже кусочек жизни, что каждый из них прожил отдельно, был всего 3 минуты, когда это все моментально всплывает в твоей голове, концентрироваться на битве становится просто невозможно. Внимание! Ваши копии потеряли 0 очков опыта. Внимание! Ваши копии заработали 7231 ОС, 8791 3280. Внимание! Вы получаете 165 уровень, 5511 3300. Внимание! Вы получаете 166 уровень, 2211 3320. Внимание! Вы получили 4 единицы божественной пси, 72. Внимание! Нарушитель уничтожен. Вы получаете 3500 ОС, 21500. Ага, а это, видимо, получил за пару тех кракенов, что уничтожили уже мои бойцы. Хотя после слияния говорить о каких-то бойцах было неуместно, ибо теперь я уже сам прекрасно помнил, как убивал этих существ. Прямо там, где и сидел, развалился на камнях, переживая необыкновенно приятное состояние покоя и вновь пересматривая сообщения системы. Глянул, что получение и увеличение божественной пси сопровождалось точно такими же бонусами, что и в божественной энергии. Например, после достижения этой энергии 25 я мог делать божественные метки только уже на пси, а как количество этой энергии перевалило за 50 мог с жутким коэффициентом, но передавать часть этой силы другим существам. Убив кракенов, ты получила новый параметр, решил уточнить у Али. Да, устало уселась она рядом. Что-то там долго усваивалось в организме, но теперь у меня есть 2 единицы божественной пси, подтвердила она. А ты еще не смотрел, что же именно нам с него досталось, кивнула девушка в сторону небольшой воронки. Места, где был окончательно упокоен нами энергетический шар, в который превратился сам эльф. Поднявшись, подошел к этому месту. Интересно, в отличие от нас, темный эльф пришел сюда полностью облаченный в свою броню, одежду и прочие артефакты. Часть его брони в виде тонкокотанного листа металла осталась лежать на дне кратера, или места, по которому 4 раза подряд напарница ударила божественным навыком Длани Зура. После его возрождения я не успел заметить, во что он был одет, ибо он очень быстро превратился в наскипидаренный световой шар. Меня же интересовало, погибло или нет его пространственное кольцо, ведь наверняка у него был с собой подобный предмет. Впрочем, довольно быстро фокус моего внимания сместился к небольшому световому пятну, что висело над местом смерти этого существа. Когда я дотронулся до него, то сразу почувствовал, что могу выбрать 4 карты из представленного там десятка сильнейших навыков. И должен сказать, что тут было над чем поразмыслить, ибо все, что здесь предлагалось, имело с ранг. Так, ну, первым делом выбрал висящую самой первой карту. Великий поединок конкурентов с плюс-плюс позволяет устраивать поединки, как с врагами, так и с союзниками. Требует согласия вызываемого. Широкая настройка правил поединка с небольшим приоритетом владельца карты. Поле боя достоем. С проигравшего выпадает 10 сильнейших карт навыков, 4 из которых можно забрать. А также победителю перейдет часть жизненной, духовной, магической и псионической силы противника. Заполнение 10 000 – 10 000. Почему именно этот навык, спросите вы, ведь у меня уже было целых 3 сранговых навыка поединков. Все просто. Этот навык сочетал все лучшие качества моих умений, превосходя каждый из них. 4 карты навыков плюс присваивание части вражеской силы. Такого не было ни в одном из них. Я уже просматривал через терминал различные сранговые навыки на эту тему, и все они позволяли получать только 3 карты с поверженных врагов. А значит, эта карта была действительно уникальна, да и подкупала еще ее полное заполнение опытом. Ну и мысль, а не сольются ли мои навыки при ее изучении воедино, как случалось раньше при изучении более продвинутых умений. Дальше я надолго призадумался, прежде чем выбрать следующую награду, ведь брать надо было что-то оригинальное, чего нельзя было купить, просто накопив очки заслуг, банально воспользовавшись терминалом. Поскольку опыт с эльфа получил я, справедливо будет, если ты первая выбираешь карты навыков. Пока я взял только 1 и сейчас ломаю голову, какие карты мне взять еще, спросил я совета у напарницы, перечислив ей оставшиеся варианты. На это девушка, даже не став их дослушивать, сразу сообщила, что берет себе Дао Света, с плюс и Дао Пожирания, с плюс которыми обладал противник. Ну ладно, так будет справедливо. Что же выбрать мне самому? Очень были интересны варианты вроде Император Школы Яростного Света, с плюс и Наследие Яростного Света, с плюс. Таких карт в терминале также не купишь, вот только чужую школу мне не изучить. А когда я смотрел на наследие, то чувствовал в душе легкий холодок. А значит, и этот выбор будет для меня скорее опасен, нежели полезен. В итоге, оказавшись от этих вариантов, взял аура яростного света. С плюс позволяет распространить вокруг себя ауру, замедляющую ваших врагов, ослепляющую их и наносящую им некоторые повреждения. Дополнительно аура усиливает союзников, заживляет их раны и поднимает моральный дух. Перед использованием требуется поставить метки на союзные существа. Внимание! Навык очень требователен к пси. Максимальная эффективность у игроков, достигших ранга император школы яростного света. Заполнение 5687-10000. Да, так как я не отношусь к этой школе, аура будет работать не на 100% заложенного в нее потенциала, но даже так это просто невероятное умение, идеально подходящее для уничтожения слабых противников. Не раздумывая, отдал девушке ее карты, после чего сел, решив сразу изучить новый навык поединков, так как она уже была полностью заполнена опытом. Притом, как и с остальными подобными навыками, он был чисто системный, работающий по принципу «нажми кнопку и выбери необходимые параметры», поэтому особо новых знаний мне в голову не загружалось. Внимание! Навык «Великий поединок конкурентов» с плюс-плюс изучен. Внимание! Найдены схожие навыки «Системный поединок» С и «Суд карающего оргла» с плюс-плюс. Желаете объединить эти навыки? Да нет, бинго, у меня все же получилось. Жалко, что поединок передачи наследия сюда не включили. Видимо, потому что этот навык исключительно принадлежал моей боевой школе. Ну и так все получилось более чем хорошо. Подтверждаю объединение. Внимание, навыки объединены. Так, и что у меня сейчас получилось? Великий поединок конкурентов, улучшенный, с плюс-плюс позволяет устраивать поединки, как с врагами, так и с союзниками. Требует согласия вызываемого. Широкая настройка правил поединка с небольшим приоритетом владельца карты. Поле боя до 150 м. С проигравшего выпадает 100 сильнейших карт навыков, 4 из которых можно забрать. Карты можно забрать с места боя в течение 1 года после поединка. А также победителю перейдет часть жизненной, духовной, магической и псионической силы поверженного противника. Увеличенный процент поглощения божественной энергии проигравшего. Так, увеличение размеров поединочного круга. Ну, это фигня. А вот выбор уже не из 10 карт, а из 100 откровенно порадовал. Да и увеличенное время для того, чтобы забрать эти карты. Ведь во время боя редко когда есть возможность, чтобы стоять и выбирать, что же из 100 навыков павшего противника тебе может пригодиться. Ну и увеличенный процент поглощения чужой божественной силы тоже пригодится. В остальном же навык остался по сути прежним. Хотя я и мечтал о том, что появится шанс выпадения 5-й карты. Помнится, в мире полубогов, когда я сражался на арене Эргласта, там выпадало с убитых противников целых 5 карт, забрать все из которых у меня тогда не получилось. Ну, там, думаю, это уже свойство самой арены или какой-нибудь вранговый навык распределителя тех поединков. Изучить карту с аурой я сейчас не мог, так как на ее заполнение у меня просто не хватало опыта. Девушка же, судя по ее отрешенному виду, уже вовсю пыталась познать одно из доставшихся ей дара. Я же решил направиться изучать место нашего сражения, тщательно и кропотливо на этот раз все проверяя. Детальное сканирование. Ага, первое, что мне удалось обнаружить, так это посох эльфа, ну или то, что от него вообще осталось. Тот находился на дне кратера, пол которого представлял из себя сплошной спрессованный камень. Вот в него то и было буквально впечатано это оружие. И, судя по всему, восстановить его будет весьма непросто. Идентификация. Неизвестное системное оружие. Сильно повреждено. Коэффициент поглощения 1%. Приблизительное время восстановления 896 лет. Иными словами, воспользоваться им так и не получится. Еще прямо в камне можно было по схеме отсканирования опознать несколько системных карт, части из которых выглядели даже целыми, что говорило о невероятной прочности составляющего их материала. Вот только выдалбливать их из камня буду позднее, ибо сейчас я ищу немного другое. Детальное сканирование. И тут на месте разрушения светящегося шара я нашел искомый объект. Когтиманы. Создав магические когти, раскопал до боли знакомый предмет. И это было сильно деформированное пространственное кольцо. И тем не менее оно хорошо опознавалось системой. Блин, неужели Бог услышал мои молитвы? Ведь там у эльфа наверняка должна быть еда. Даже не так, там должно быть очень много вкусной еды. Ведь этот темный эльф, я надеюсь, не жрал человечину, ведь не жрал же. Да, хотя чего гадать, ведь это я сейчас так и так узнаю. Стоило взять его в руки, как тут же выскочило ожидаемое мной сообщение. Внимание! Желаете привязать артефакт? Да нет. Привязываю его к себе, после чего погнутый металл кольца буквально на глазах распрямляется, слегка увеличиваясь в размерах, и в этот самый момент ко мне подошла напарница. Полностью дара света у меня не получилось познать, расстроенно произнесла она, садясь рядом. Правда, сродство со светом я до тройки все-таки при этом подняла. И кстати, а разве таймер, отсчитывающий время переноса домена, не должен был отключиться после того, как мы устранили причину опасности? Не знаю, при мне переносов еще ни разу не было, и как это происходит, я не в курсе. Честно ответил я, посматривая на таймер, на котором до начала переноса оставалось всего 1 минута. В результате решили на всякий случай активировать свои защитные умения. Вдруг нас тут начнет как-то трясти, раскачивать или кидать. Кто знает, ведь, как говорится, береженного Бог бережет. Внимание! До переноса домена. 7, 6, 5, блин, даже как-то немного страшновато. А потом меня накрыла темнота, после которой пришло головокружение. И когда я наконец проморгался, то обнаружил себя в своей огромной личной комнате. Рядом начала шевелиться Лия, приходя в себя. И были мы, как несложно догадаться, абсолютно голые. А значит, не выбитая с темного эльфа карта, ни его пространственное кольцо с нами назад не перенеслись. Внимание! Экстренное прекращение миссии. Да что же ты будешь делать? Только и вырвалось у меня. Глава 29. Земля. Первым чувством было абсолютное непонимание. Как это вообще так? Взяли и просто выкинули нас без всякого предупреждения. А ведь у меня там и кольцо темного эльфа осталось, и карта с аурой света. Да и количество заработанных после последнего боя очков заслуг спокойно бы хватило еще на 2 сранговых навыка. Те же самые мысли, видимо, роились и в голове у моей девушки. По крайней мере, если судить по ее растерянному лицу. Ну а с другой стороны, наступило некоторое облегчение. Наконец-то не надо будет давиться больше этими опостылевшими пищевыми пилюлями. Ведь энергетическое питание, может и способно помочь тебе выжить, но по сути, та еще фигня. Ну и постоянное сосущее чувство голода в желудке оно никак не притупляет. Да и задолбался я, честно говоря, медитировать и заниматься различными практиками и прочими упражнениями, способствующими развитию мистических энергий. Тут если только парная культивация приносила некоторое удовольствие. В общем, душа хочет отдохнуть, но сначала нужно закончить некоторые дела. Для начала направился к своему деревцу и подложил ему еще несколько десятков самых разных кристаллов с запечатанной в них божественной энергией, а также полил его из бездонной фляги. Потом, подумав, создал недалеко от деревца углубление в полу за 15 ос, получив что-то вроде маленького озерца, и наполнил его из фляги водой. Так, если деревце захочет влаги, а меня по каким-то причинам долго не будет, оно само протянет к нему свои корни и напьется. А в некоторой сообразительности этого растения я уже убедился. Вон как оно ранее оставленные энергетические кристаллы корнями обхватило. И за каких-то 3 дня, прошедших в реальном мире, часть из них уменьшилась уже наполовину, часть же так и оставались лежать нетронутыми. Видимо, обжорство деревца тоже не безгранично. А еще мне показалось, или за эти несколько дней оно реально выросло. Вот что значит правильный уход и нужная подкормка. Смотрю, решил спрятать то странное дерево за системными стенами, поинтересовалась у меня девушка, когда я вернулся. Да, не стал я отрицать очевидного. Ну, если ты кого еще сюда собираешься приглашать, тогда лучше еще и тушу божественного жука лучше тоже спрячь, посоветовала девушка. Чем меньше гости будут знать о тебе, тем будет лучше. А еще теперь, когда у меня есть пси-энергия и мне вновь доступны все мои пространственные хранилища, поэтому правильным было бы изучить системные карты с этой особенностью, чтобы повысить качество этой новой своей силы. Ну, мысль об очередных вариантах прокачки вызывала у меня теперь устойчивое отвращение. Поэтому просто предложил Али отправиться вместе со мной на землю, на что напарница с удовольствием согласилась. Правда, для начала все же установил соединение с сервером и купил ей там карту «Эльфийская ложь», Д, вставшую мне в 600 ос, в основном из-за того, что пришлось доплатить еще и за саму карту. 1611, 3320, 15966, 25000. Таким образом она сможет легко спрятать свой желтый статус, ведь из-за своей привязки к другому миру, системой она для земных игроков определяется не как союзник зеленым светом, а как нейтральный игрок, подкрашенный желтым. Да и видимый другим уровень она так сможет в нужную ей сторону подправить. Да, она умеет его полностью скрывать и самостоятельно, но игрок со скрытым уровнем, думаю, наоборот, только привлечет к себе еще большее внимание. На земле я появился недалеко от своего старого дома под невидимостью, так как это была одна из ранее намеченных мною точек выхода. Ведь с земли я уходил не обычной миссией, которая возвращает тебя в исходную точку, а вместе с остальными игроками специальным порталом, перекидывающим нас на Юнону. Сразу не стал заходить домой, а вызвав такси, поехал на вертолетку. Большая и красивая обзорная площадка с видом на Волгу и остров Зелененький была одним из моих самых любимых мест еще до прихода системы и начала всей этой кутерьмы. Именно в ее окрестностях мы с девушкой провели этот день. Сидели в местной кафешке, гуляли по тропинкам вдоль склонов горы, а найдя удобное, закрытое от чужих глаз изрядно разросшимися кустами пространство, достав кресло, просто лежали в них, посасывая коктейли, и предавались блаженному безделью. Как же это порой классно, когда ты просто лежишь и смотришь, как далеко внизу плывет небольшой парусник, моторка, или как играет на волнах ветер, вызывая своими резкими порывами причудливые рисунки из ряби на поверхности воды. Хорошо, когда смотришь на все это и ни о чем не думаешь, в такие моменты разум просто отдыхает. Алия же, также любовавшаяся со своего места открывающимися видами, вскоре перебралась ко мне на кресло, расположившись у меня на груди и задремав. Поэтому в гости к родителям мы заявились только под вечер, заранее предупредив их звонком на телефон и тем самым подняв порядочную суету. Ну а дальше вскрики и охи матери, да брутальное одобряющее похлопывание по плечу отца. Алия родственникам очень понравилась, да и вообще она почему-то при виде них из любящей командовать брутальной воительницы превратилась в стесняющуюся, скромную девушку. Чего только стоила ее попытка помочь матери вымыть в раковине праздничную посуду, после нашего застолья. Было видно, что девушка явно непривычна к таким делам, тем более ни разу не держала в руках как губку, так и обезжиривающие средства. Впрочем, она очень быстро осваивалась, вызывая всяческую похвалу от мамы. Не могли не затронуть наши разговоры, конечно, и общие семейные дела. Благодаря мне у родителей было более чем достаточно денег, на которые они открыли небольшую частную клинику. Там мать, используя ранее переданные мной навыки лечения, оказывала помощь обратившимся к ней больным. Впрочем, как ее магический резерв, так и сам навык лечения был весьма посредственный. Благо у меня с собой было столько трофейных карт, что подобрать из них более приемлемые варианты труда не составило. В результате родственники обзавелись полноценными Д-ранговыми навыками лечения, позволяющими как качественно и экономно лечить, так и проводить диагностику. Да и работать они могли на разных типах мистических сил. Не забыл я, конечно, о картах с Д-ранговыми мистическими особенностями, так чтобы увеличить резерв моих дорогих сердцу врачей, а также оснастил их дополнительно рядом умений, способствующих их выживанию в случае внезапной опасности. А это были такие навыки, как бессмертный, Е, телепортация, Е, ощущение опасности, Д, невидимость, Д, защитный купол, Д, и многие другие. Притом все они, за исключением разве что телепортации, уже имелись у меня и даже имели частичное заполнение опытом. Что касается последнего навыка, так им я копировал свою собственную версию, обладающую невероятной дальностью и экономичностью перемещения. Ну а с утра я вызволил из хранилища ранее спасенного мною человека. Светогор, герой, Е, человек, Е, уровень 5. Мужик, как понял, что он не только вернулся на землю, так что еще и находится в России в самом прямом смысле этого слова, кинулся целовать землю. Видно, после того как попал в рабство, уже и не ожидал никогда увидеть родину, и даже мои слова после его выкупа так и не смогли его ни в чем убедить. Оставил его тогда разбираться с отцом. Если они договорятся, надо будет и ему докинуть еще несколько боевых навыков, ведь это потенциальный глава безопасности их пока еще маленькой больницы. Не забыл выпустить также подобранного на Юноне парня. Автобот. Человек, Е. Игрок, Д. Уровень 19. Известность 1. У него были какие-то проблемы с властями одного из аванпостов на Юноне, где за ним даже принялись посылать небольшие карательные экспедиции. Впрочем, эти свои проблемы он пускай решает уже исключительно сам. Я лишь только посоветовал ему обратиться напрямую в гильдию игроков или один из храмов, ну и не распространяться о нас с напарницей. После чего дал ему денег на дорогу и проживание и проводил до такси. Когда пришел домой, отец и Святогор уже достали бутылку с каким-то диковинным спиртным и вовсю уже вели на кухне разговоры за жизнь. Ну а прекрасная половина человечества устроилась в зале, весело щебеча про свои женские хитрости. Сам же я вышел тем временем на балкон, прислушиваясь к звукам и ловя запахи родного места. Так и стоял, пока дверь тихо не отворилась и сзади меня не обняли ласковые, красивые девичьи руки. «Вот так мы и живем», — не оборачиваясь ответил, также протягивая руки к девушке. «У тебя очень добрые родители. Даже не верится, что у них смог появиться такой великий и суровый воин, как ты», — прошептали мне на ухо. «Впрочем, мне тут даже нравится. Следующие 3 дня мы гостили у родителей. Я помогал им осваивать полученные от меня навыки, попутно докидывая им различные новые карты умений, ибо решил их дополнительно научить драться холодным оружием, а также стрелять из огнестрела. И если отец отлично освоил все переданные ему навыки, то вот мама хоть и согласилась изучить соответствующие навыки, прокачивать их, размахивая тяжелыми железяками, наотрез отказалась. Также передал, предварительно полностью заполнив опытом, несколько карт нашему будущему начальнику службы безопасности, которому уже успели купить в Самаре квартиру, и недавно он вылетел в свой родной город, чтобы перевести сюда целиком всю свою семью. Ну а всего у меня на все эти навыки ушло 2435 ОС, в основном благодаря тому, что переданные им мистические особенности в опыте не нуждались, а карты навыков и так уже имели хорошее заполнение. 103 320, 15 042, 25 тысяч. И это было для меня сущими копейками. Зато теперь я мог за них нисколько не волноваться, ибо даже если им сейчас случайно упадет на голову кирпич, они все равно теперь смогут воскреснуть. Ну а если кто-то с системным оружием попробует на них напасть, они, ощутив возможную опасность, смогут предвидеть это, встретив самыми разными неожиданными сюрпризами своих обидчиков. А чего-чего, но ждать столь мощных умений от настолько низкоуровневых юнитов, которыми они являлись, точно никто не будет. И именно из этих соображений я не стал поднимать их уровень, хотя изначально планировал это сделать. Сам же я тем временем уже передохнул, начав думать, как бы мне еще подзаработать. Например, это навело меня на мысль о создании небольшой группы трейдеров с прокачанными умениями в предсказании, чтобы предсказывать поведение индексов на бирже и иметь возможность быстро на них отреагировать. Самому мне уже заниматься подобной работой было неохота, да и, как выяснилось, навык, который я для этого когда-то использовал, подходил для этого не самым лучшим образом. Как можно было сразу понять, подобные добровольцы довольно быстро нашлись из числа молодого поколения моих многочисленных родственников. Передав им опыт и сделав их юнитами, я отдал им для освоения первой мистической энергии карты. Эфирный бассейн, Ф. Описание. Позволяет поглощать внешнюю энергию посредством дыхания. Создает связь с информационным слоем. Возможно, предсказание и сбор информации. Когда же я их сам пробовал брать в руки, система сразу написала следующее. Внимание! У вас уже есть 5 мистических параметров. Стоимость изучения многократно увеличена. 100 000 ОС. Хотите изучить? Да нет. Ага. Сейчас, как будто я так вот и смогу взять и моментально выложить такую гору опыта. Да и каким для этого надо быть уровнем, даже считать не хочется. Но то, что хоть и чисто теоретическая возможность освоить еще одну энергию для меня существует, не может не радовать. Хотя, если поднять столь высокий уровень, для вкладывания такого количества опыта нереально, то вот набрать подобное количество очков заслуг теоретически вполне возможно. И тут задача превращается из невыполнимой во всего лишь трудноосуществимую. А ведь я даже знаю место, в котором можно эти очки зарабатывать. Хотя должен сказать, что эта задача точно не ближайшего будущего и возможно даже не ближайших лет. Хотя что-то я отвлекся. Так вот, теперь у меня есть группа людей, которая потихоньку будет делать меня из миллионера миллиардером, медленно, но верно отрабатывая вложенные в них средства. Ведь моим теневым добытчикам пришлось не только прокачать их мистическую энергию до Е-ранга, но и купить необходимые умения вроде Знание будущего, Е. Последствия действий, Е. Предчувствие событий, Е. Торговля на бирже земли, Ф. Финансовые манипуляции земли, Ф. Тонкости финансовых переводов земли, Ф. А ведь эти ранговые навыки пришлось еще и прокачать, и это не считая поднятия уровней, после которого пришлось чуть ли не за трещинами заставлять их поднимать до десятки себе не силу, как мечтает наше молодое поколение, а интеллект. Зато теперь я могу больше не заниматься зарабатыванием денег, сосредоточившись полностью на своем возвышении. Ну а что касается этого самого возвышения, то насколько я понял, много очков опыта мне на земле было точно не заработать. С другой стороны, сидела у меня в карте стазиса одна полуэльфика, говорившая о неком торговом мире и о каких-то скидках, что можно получить там за ее спасение. Глава 30. Мелкие хлопоты. Впрочем, прежде чем бросаться в очередные приключения, сначала требовалось закрыть все свои дела здесь. Вот, например, выдал соседям родителей, братьям Коле и Василию, что уже несколько месяцев оберегали моих родных, премию по 60 ОС, а также по паре уже заполненных опытом навыков. Рукопашный бой, Ф, владение стрелковым оружием, Ф и телохранитель, Ф, а также выдал им во временное пользование Е-ранговые пространственные кольца. В них они должны были носить как резиновые дубинки, так травматы и даже стрелковое оружие, на тот случай, если ситуация резко выйдет из-под контроля и все пойдет по самому опасному сценарию. Так парни стали юнитами третьего уровня, получив дополнительно по 4 очка характеристик, которые должны будут вложить в ловкость и восприятие, и чем еще немного повысит свои боевые возможности. Хотя они были скорее личными телохранителями родителей, а вот с охраной открытой ими больницы надо было уже что-то решать. Вот только отец сказал, что уже практически решил этот вопрос и чтобы я не ломал голову еще и по этому поводу. К обеду примчался Сергей, мой двоюродный брат, которого я перед отъездом назначил своим аналитиком. Как только у родителей появились хорошие деньги, он начал мотаться по всяким разным заграничным курортам, смакуя внезапно свалившуюся на него красивую жизнь. Впрочем, и про свою непосредственную работу, порученную ему, он тоже не забывал, тщательно штудируя как чаты игроков, так и различные официальные источники. И должен отдать ему должное, порученную ему работу он делал неплохо. Да и как только он узнал о моем возвращении, так сразу все бросил и примчался ко мне, хитростью и переплатой выбив себе билет с одного из островов в Тихом океане, на котором он в данный момент и отдыхал. Ну и по дороге периодически бомбардировал меня своими идеями, скидывая их по мессенджеру. Так вот, он уже вывалил на меня все свои наработки по богам, их предположительным союзом и возможным противоречием внутри нашего пантеона, возможным их действием и их намеком по этому поводу, которые они прямо или косвенно скидывают через своих жрецов. Получил я всю доступную ему информацию сразу по нескольким новым системным мирам, с которыми хоть каким-то образом на данный момент были связаны земляне. Притом, как выяснилось, те два младших бога из нашего пантеона, которым мне предлагалось передать алтарь Карака, официально существуют и даже контролируют два небольших мира, один из которых представляет из себя какие-то огромные подземелья, заполненные крысами и гоблинами, а второй и вовсе был полноценной планетой, на которой проживали эльфы. Так и представил себе, как, наверное, удивились эти надменные ушастые, когда потеряли своих богов и стали частью будущей людской империи. Немного с его слов выяснилось и про некий мир под названием Вавилонская башня. Оказывается, это был некий невероятных размеров системный объект, внутри которого, словно этажи, располагались тысячи миров. Просто охренеть. В голове не укладывается, когда начинаешь мысленно представлять себе ее габариты. Воображение банально начинает отказывать. А ведь в нашей галактике, как выяснилось, располагается сразу несколько таких системных объектов, и этот далеко не самый большой и главный из них. Да уж, сила и мощь системы воистину поражают. Вот в одну из таких башен и нашли небольшой ключик жрецы наших богов. Притом даже, судя по косвенным данным, не ключик, а так мелкую щелку. Ну и даже так земляне умудрились подмять под себя там один из небольших миров, находящийся где-то на окраине этой самой башни. А еще в ней, как и в том странном домене с ускоренным временем, стояли терминалы, принимающие очки заслуг. В общем, очень интересное место, которое надо будет как-нибудь посетить. Впрочем, уверен, что если там и начнется настоящая заварушка, то туда вскоре будут набирать всех подряд, а не какие-то секретные части, как сейчас. Еще одной непонятной новостью были смутные намеки жрецов про приближающуюся годовщину вступления Земли в систему. И здесь все было еще более непонятно, чем с башней, и вполне возможно, что связано это было с тем, что боги и сами не знают, что последует за этой скромной датой. Ну и конечно, мне достались различные билды, или, другими словами, варианты прокачки самых разных игроков, добытые Сергеем. И эта часть его доклада была довольно интересной. Как выяснилось, многие игроки в целях пиара или чтобы дополнительно подчеркнуть свою крутость хвалились перед журналистами своими навыками. При этом во многих статьях можно было узнать даже порядковый номер того либо иного умения. В связи с этим и я сам установил соединение с сервером и докупил в свою боевую форму два навыка в так до сих пор и не заполненные пока слоты. Система жизнеобеспечения, Е, слот боевой формы. Вы способны полностью экранироваться от внешней среды. Фильтрация вдыхаемого воздуха. Вредные вещества и яды, содержащиеся в атмосфере, не будут оказывать на вас своего негативного влияния. С такой защитой отравить меня как минимум будет уже значительно труднее. Ну и следующий слот, который буквально рекомендовался к первому, был хранилище воздуха, Е, слот боевой формы. Позволяет иметь некоторый запас воздушной смеси, способной поддерживать ваше автономное существование. В результате получилось, что у меня теперь было заполнено 3 Е-ранговых слота из 5 доступных. Ну и третьим у меня было хранилище маны, Е. Этот слот давал 1000 единиц маны, очень полезное на начальном этапе развития приобретение, которое к настоящему моменту уже полностью потеряло свою актуальность. Поэтому сразу взял и удалил его из своей боевой формы. Притом оказалось, что для этого даже ничего дополнительно доплачивать не пришлось. Что же касается дальнейшего представленного мне списка, то тут была еще парочка достаточно интересных вариантов. Например, круговое зрение, Е. Слот боевой формы позволяет расположить по периметру головы еще несколько небольших дублирующих друг друга глаз. Такое умение, насколько я знал, было и у напарницы и здорово помогало в боевой обстановке. Его точно себе берем. Следующим слотом взял мимикрирующее покрытие, Е. Слот боевой формы покрывает вашу боевую форму особым покрытием, сливающимся с окружающей обстановкой. Да, оно гораздо хуже той же невидимости, зато не требует на свое поддержание никакой энергии, и при движении делает мой силуэт достаточно размазанным. Если же не двигаться, то заметить меня становится той еще непростой задачей. Ну и последнюю ячейку боевой формы я заполнил. Хранилище парализующего газа, Е, слот боевой формы позволяет хранить и использовать не имеющие цвета и запаха парализующий газ. Уж если у меня самого теперь есть система жизнеобеспечения с запасом воздуха, то грех не воспользоваться такими фишками. Ведь на меня самого этот газ воздействовать уже не сможет. Не знаю, насколько этот слот будет эффективен, но всяко лучше хранилища маны всего на 1000 единиц. Ну а если найду себе вариант получше, так всегда смогу заменить этот слот. Ну и не забыл я, конечно, премировать своего аналитика за его работу. В данном случае это было 50 ОС и любая из доступных мне мистических энергий на выбор. В результате у нас в семейном клане появился еще один адепт, владеющий эфиром. Правда, пока еще очень слабенький и без умений на этой силе, но для штудирования чатов и всевозможных сайтов это пока ему и не нужно. А и тем временем родители смогли усвоить переданные им карты с несколькими Д-ранговыми основаниями. Мать теперь обладала сильным магическим даром, Д, а отец – большим сосудом вечности, Д. Ну как, наверняка спросите вы. Ведь для этого им нужно было пробиться сразу через несколько пределов в этой энергии, а ведь они имеют только 5-й уровень и им просто не хватит количества ОС для такого пробития. Ха, а я тут тогда на что? И да, все их барьеры были пробиты без помощи системы и вложения опыта. Мы просто устанавливали магическую связь, после чего я напором своей божественной энергии аккуратно проламывал их энергетические пределы. По крайней мере, после тренировок с Ильей я так смогу пробить все барьеры вплоть до первого божественного, который находится на сотне. Вот там я уже, пожалуй, без помощи системы не возьмусь. А еще стоило видеть глаза матери, когда мы были соединены магической пуповиной и я ей впервые помогал. В тот момент она наглядно ощутила ту мощь, что я через нее проводил. То удивление, недоверие, переходящее в восторг и гордость за ее сына. Да, она до этого, конечно, предполагала, что я достаточно силен, но что настолько? Да и мне было, конечно, приятно такое наблюдать, чего уж там говорить. Ну и не обошлось все, конечно, и без ложек дегтя. Например, моя команда продвинутых биржевых игроков обрадовала меня не самыми приятными новостями. По их словам, они, конечно, могли всего за полгода превратить оставленный им миллион долларов в миллиард, но, если верить их навыкам, такие действия спровоцируют кучу самых разных нежелательных последствий. Такой взлет наверняка не останется незамеченным сильными мира сего, и хотя в данный момент в финансовом мире творится полнейший хаос, так как идет активный передел как сфер влияния, так различных рынков новой силой во главе с богами, будет лучше не рисковать, повышая капитал очень плавно и без резких скачков, а лучше всего, параллельно инвестируя при этом прибыль в наиболее доходные и не подверженные резким скачкам цен активы, в связи с чем с меня требовали новые навыки вроде финансы земли, инвестирования земли, денежные переводы земли и им подобные. И это было только начало их весьма разросшегося списка. Вот тебе называется и делегировал полномочия. Однако сфера эта была нужная, поэтому отмахнуться просто так от нее не выйдет. Поэтому пришлось дополнительно еще вложиться и туда, правда распределив между ними обязанности и существенно урезав им карася. 103 320, 14 507, 25 тысяч. А вообще это была последняя капля, после которой я четко понял, что мне потихоньку садятся на шею, погружая в какие-то проблемы, решение которых якобы требует незамедлительного моего участия. Жили же они как-то и без меня. Сейчас же у них просто появились новые дополнительные возможности. Вот пусть сами их и используют. Поэтому, забрав Илью, сбежал отдыхать. Благо мои порталы сейчас не были ограничены расстоянием всего в 500 километров, а значит теоретически прыгнуть можно было практически в любую точку мира. Вот только потому, что якорей для порталов у меня на земле было не так уж и много, то переместились мы к многострадальной турецкой военной базе. Ну и если уж уже оказался тут, то просто грех было не воспользоваться ее гостеприимством. Впрочем, все то оружие, что я прошлые разы на ней набирал, меня сейчас не интересовало. Главным номером в моих списках для предстоящего шопинга была взрывчатка и всевозможные детонаторы к ней. Ну и второстепенным приобретением были уже противотанковые комплексы, а также легкие ПЗРК. Все остальное, что там хранилось, меня не особо теперь интересовало. Притом на этот раз я все проделал предельно аккуратно, забирая товары прямо из закрытых и лежащих на складе ящиков. Правда, для этого мне пришлось очень сильно потратиться и прокачать свою призрачность, аж до 4 уровня Д ранга, сделав его не только гораздо более экономичным, но и, так сказать, многофункциональным. 103 320, 7 707, 25 тысяч. По сути, он был похож на навык «Шаг в тень», Д плюс, который также у меня был. Вот только пласт реальности, в который переносила призрачность, был максимально близок к нашему миру, настолько, что из него можно было не только наблюдать за происходящим в нашем мире, но и непосредственно влиять на него, что я, собственно, только что и продемонстрировал. В результате теперь я мог сам, находясь в призрачном состоянии, дотрагиваться до обычных предметов, как бы материализуя кончики своих пальцев в реальный мир, после чего спокойно убирал необходимые мне предметы в пространственное хранилище. Очень, я вам скажу, удобно. Ну а дальше мы сели на мотоцикл и, как в красивом кино, умчались на закат. Ну или, как в нашем случае, поближе к Средиземному морю, где было множество различных туристических троп, а также огромное количество мелких поселков и городков со своим колоритом, шикарными видами и теплым морем. Глава 31. Рабы. Следующие дни мы просто гуляли, наслаждаясь природой, красивыми видами и местной кухней. Да и вообще, скажу я вам, что гулять в компании симпатизирующей тебе прекрасной половинки просто великолепно. Благодаря отсутствию рюкзаков и всякой поклажи ты не устаешь, а если тебе понравилась какая-то гора, мыс или уютная бухточка, ты всегда можешь активировать невидимость и просто до нее долететь. Еще я очень полюбил пить горячий капучино, заедая его одной из местных сладостей, сидя на какой-нибудь скале и любуясь восходом или закатом. Притом ни то ни другое мы старались не пропускать, а также радовать себя всевозможными вкусностями. Например, именно тут я открыл для себя рахат лукум. Притом, как оказалось, его здесь делают сотни самых разных видов. Распробовал также пахлаву, кефте и долму, изрядно пополнив свое продуктовое хранилище новыми как горячими, так и холодными блюдами. В Впрочем, совсем про свое развитие я тоже не забывал. Например, я мог отвязать сейчас один из ранее отобранных у прежних владельцев предметов и достаточно долго раздумывал над тем, что же именно выбрать. В результате остановился на второй рабской карте, доставшейся мне с полубога на арене Эрлгласта. И в карте этой хранился также Атлант, бывший напарником Румера. Паларий. Атлант, D+, уровень 48, ваш раб, еще один гигант под 2,5 метра ростом был словно свитый из стальных мышц. Впрочем, Румеру он немного, но габаритами своими все же уступал. А вот на навыках, его также прошлые хозяева также экономили. Ни одного с рангового навыка, а те, что были один в один повторяли навыки первого Атланта. И тут мне пришла в голову шальная мысль, ведь с самого возвращения с миссии я хотел проверить свои силы. Я не стал накладывать на него никаких сковывающих обязательств. И даже наоборот, одолеешь меня и тогда получишь свободу. Поторопись, так как на это я даю тебе всего 3 минуты. Оповестил я своего раба. Тот мгновенно словно ожил. Вскочив одним слитным движением, он активировал свою боевую форму, после чего, выпустив в меня из руки молнию, выхватил меч и блинком переместился мне за спину, и тут же молниеносно ударил меня своим мечом в район поясницы. Вот только я легко ушел из-под этого удара и так и продолжал уклоняться, отслеживая тактику боя Атланта и с любопытством проверяя, на что мой новый боец вообще был способен. Молнии же мне с некоторых пор были не страшны, я даже теоретически могу их впитывать и тем самым подзаряжаться. Правда, использовал я такой способ крайне редко, так как КПД такого поглощения было совсем небольшим. При этом я даже боевую форму активировать не стал, а значит по своим физическим характеристикам противник превосходил меня как минимум в несколько раз, и все же он ничего не мог мне сделать, а ведь я активировал только свои 6 врата силы, с плюс не используя больше никаких усилений. И что самое интересное, так это то, что пока я находился под этим умением, Атлант значительно уступал мне как в скорости, так и в силе. От умений вроде огненной стрелы или пущенной в меня ледяной сосульки я легко уклонялся, а те, что били по площади вроде кинетического толчка, просто гасились исходящей от меня силой. Я же уже давно мог закончить этот бой, но предпочел для начала полностью выяснить полные возможности своего нового бойца. Тот же только злился, видя, что его удары не находят цель, и от этого совершал только еще больше ошибок.